Снова чувствую себя Саске, который тратит семейное состояние на репетиторов, докторов, тренеров. Вот она, суперсила суперкошелька, которую категорически недооценивают в разных комиксах. На этот раз себе на то, чтобы раскачаться и начать активно действовать, я выделил только один год, который был едва ли не по минутам расписан. Причина этого заключается в том, что в этом мире главной угрозой является отнюдь не тиранствующий правитель одной из стран, и даже не наивный пацан, выступающий в роли ОМП, а угрожают человечеству пришельцы с других планет и из иных миров. И ведь многие из них превосходят землян как количественно, так и технологически. Для чего же мне признание меня дееспособной личностью? Ведь это лишит Брюса Уэйна одной из главных черт настоящих шиноби – незаметности. Ответ на этот вопрос прост. Сейчас личные накопления моей семьи лежат в банках мертвым грузом, ну или же в качестве ценных бумаг, распоряжаться которыми не имеет права никто. Те же деньги, что выделяются на содержание моей нескромной персоны, это капля в море, не позволяющая замахиваться ни на что серьезное. Мне немало повезло в том, что у моих здешних родителей был хороший друг семьи, лично меня воспринимающий почти племянником, Люциус Ма. Фокс, на данный момент именно он руководит Уэйн Энтерпрайзерс в качестве генерального директора, всеми силами тормозит расползание корпораций на лоскутки, а заодно и снабжает меня информацией. Ему я, разумеется, не стал рассказывать всю свою историю, но нескольких личных встреч этому человеку хватило, дабы понять, насколько случившееся с семьей меня изменило. Единственным, кто знает не всю, но значительную часть моей истории, является Альфред Пенниуэрт. Я невероятно рисковал, когда завел с ним очень тяжелый разговор, но немолодой дворецкий стойко перенес услышанное, поблагодарил за оказанное доверие и пообещал, что сохранит эту тайну, чего бы ему это ни стоило. Впрочем, если бы не тот факт, что в этом мире хорошо известны мета-люди, способности коих часто раскрываются в стрессовых ситуациях, то знакомство с добрыми дядями и тетями в доме с мягкими стенами было бы не избежать. Хотя, как мне кажется, долгое время он все же сомневался и наблюдал за мной в оба глаза, чтобы в случае чего сразу принять меры. Если бы не этот простой британский шпион, согласившийся подтянуть меня в своей специальности, то одного года было бы явно недостаточно для получения признания моей частичной самостоятельности. Даже забавно, совсем скоро мне можно будет распоряжаться миллионами долларов, спасать от крушения и разрушать чужие жизни одним росчерком пера, перьевой ручки, но нельзя водить машину и покупать алкоголь до 18 и 21 года соответственно. А ведь в мире шиноби к этому времени я Саске считался одним из сильнейших магов-наемников мира, а также главой восстанавливающегося клана. И если первые два новых старых знакомства меня порадовали, то вот третье стало крайне неоднозначным. Затана и Джованни Затара, живущие неподалеку от особняка Уэйнов, несколько раз навещали меня после выписки из больницы. Девочка, насколько мне удалось понять, о магии сейчас не знает практически ничего, а ее отец настолько сжился с образом фокусника, что на вопрос «Вы можете научить меня магии?» ответил, что магия вокруг нас, и если я постараюсь, то сам найду к ней подход. А потом этот мужчина взял и подарил книжку для начинающих фокусников, где описываются карточные трюки, упражнения на ловкость рук и способы обмана зрителей при помощи отвлечения внимания. Нет, я не ждал того, что настоящий маг подойдет и скажет что-нибудь вроде «Ты волшебник, Брюс», но та часть меня, что все еще остается маленьким мальчиком, потерявшим родителей, оказалась разочарована. С другой же стороны, Джованни не единственный, кто не стал раскрывать своих тайн. Моя интуиция настойчиво запрещала говорить с этим улыбчивым мужчиной о прошлых жизнях и предстоящих Земле катастрофах. И дело тут не в паранойе, направленной против обладателя неизвестных способностей, который в будущем должен пропасть на неопределенный срок, чтобы вновь появиться в ином амплуа. Но это только в случае, если мои знания о будущем сколь-нибудь правдивы. И пусть пока что критичных отклонений нет, ну или я их просто не вижу, но это не значит, что их не будет в будущем. Стоит ли мне попытаться спасти Джованни? Во-первых, я не знаю как и от чего, ибо в своей первой осознанной жизни как-то не интересовался историей этой семьи, мелькавшей в мультфильмах про Бэтмена и Лигу справедливости. Во-вторых, даже если ему рассказать все, то не факт, что волшебник поверит, а не вывернет мои мозги наизнанку. В этом плане довериться Альфреду было проще. Не хочу рассуждать об эффекте бабочки и принципе меньшего зла, которые утверждают, будто хороший поступок сейчас может стать причиной катастрофы потом. Вместо этого лучше признаюсь себе, что опасаюсь привлекать к себе внимание сверхъестественных сил, пока не имею хотя бы теоретической возможности защититься. Вы, мои несуществующие друзья, могли бы заметить, что в прошлой жизни я сперва отправился к матери лиц, а затем и духам Луны и Океана, которые могли сделать что угодно с наглым смертным. Это правда, и оправдываться было бы глупо. Однако же есть одно «но», что лично для меня делает ситуацию не столь однозначной. Духам, обладающим огромной силой, мне довериться проще, чем людям. Впрочем, демонам я бы доверять не стал, так как их взгляды на мир слишком уж напоминают безнаказанных человеческих преступников, тиранов, сумасшедших. И тут возникает вопрос, что делать с маленькой доброй девочкой, искренне старающейся растормошить мальчика, которого считает своим другом? Стоит мне промолчать ради собственного спокойствия, и она с высокой долей вероятности останется сиротой? Я, разумеется, смогу с этим жить и даже смотреть ей в глаза без намека на стыд или вину, так как моя совесть давно сидит на поводке и не дергается лишний раз. Но, сделав первый шаг по этому пути, ты уже не сможешь вернуться. Мастер Чебурашка был прав. Так как же можно помочь маленькой волшебнице, если не спасти ее отца, то хотя бы облегчить ее судьбу в будущем? Один план у меня есть, и заключается он в том, чтобы подтолкнуть Джованни к нужным мыслям незаметно для самого мага. В конце концов, многие нынешние чудеса технологий, начиная с самолета и заканчивая подводной лодкой, сперва появились в фантастической литературе. Придется потратить некоторое время на написание детской книжки о мальчике, который выжил и остался сиротой, но вместо школы волшебников в шотландской глубинке учился у говорящего портрета своего отца. Ну а главным критиком назначается Джованни Затара, как единственный знакомый мне взрослый фокусник. Мастер Брюс, ужин, зайдя в мой рабочий кабинет, в который превратилась гостиная на втором этаже в западной части дома, Альфред тихим шагом прошел к столу и поставил на него поднос с двумя тарелками, чашкой чая и блюдцем с десертом. «Как продвигается ваша работа?» «Сносно», бросив взгляд на стопку из двух десятков листов, отодвигаюсь от печатной машинки и принимаюсь разминать пальцы. «Спасибо, Альфред. У тебя что-то важное? Картофельное пюре с грудкой индейки, салат «Цезарь», зеленый чай и торт «Наполеон», сэр», с достоинством отозвался немолодой мужчина. «Спасибо, что не овсянка», вспомнив анекдот из первой осознанной жизни, берусь за столовые приборы. «Овсянка будет завтра, сэр», чопорно констатировал дворецкий, а затем сменил тему. Человек, отправленный в Смолвиль, сообщил, что обнаружил семью Кентов. Супружеская пара и шестилетний ребенок живут на ферме за городом, поддерживают теплые отношения с соседями, но редко куда-либо выходит. Мальчик по имени Кларк не ходит в подготовительную школу, по слухам является болезненным, из-за чего родители опасаются выпускать его из поля своего зрения. Хорошо, попробовав мясо, буквально тающее на языке, делаю паузу на размышления. Пожалуй, нам не помешает небольшой участок где-нибудь неподалеку. Конные прогулки полезны для осанки, нервов и общего физического развития. Ты так не считаешь, Альфред? Вы абсолютно правы, мастер Брюс, согласился британский шпион. Я свяжусь с брокером. Что же, спокойное время закончилось. Насколько я помню из сериала, то именно в этом городе имеются неприличные залежи криптонита, которые наделяли способностями самых разных людей и заставили облысеть Лекса Лютера. Впрочем, это еще нужно проверить, а затем прибрать к рукам как можно больше осколков. Заодно, если Кларк и вправду будет обладать суперсилой, приставлю кого-нибудь за ним присматривать, чтобы не свернул себе шею в процессе набивания шишек. У меня на этого парня большие планы. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий 3. Примечание к части. Статус работы изменен, но я ничего не обещаю. Приятного чтения. Он сидел в комнате с большим окном, выходящим то ли в большой сад, то ли в парк, обставленный роскошной дорогой мебелью. Огромная кровать с чистым постельным бельем, пушистыми подушками и теплыми одеялами манила взгляд, фрукты в вазе, стоящие на деревянном столу, заставляли конвульсивно сглатывать от запаха, щекочущего нос, а выданная одежда казалась одновременно тонкой и хрупкой, но при этом теплой и мягкой. Здесь невысоко. Если разбить стекло и спрыгнуть вниз, то можно будет убежать и спрятаться. Я видел из окна машины, что город совсем рядом. Если успеть добраться до канализации, меня не найдут. Руки сжались в кулаки, отчего грубая серая кожа, больше похожая на чешую земноводного, натянулась, а ногти едва не прокололи ладони. Он вовремя себя одернул и распрямил пальцы, чтобы не испачкать красными каплями пушистый и мягкий, явно дорогой ковер, расстеленный на полу. Тут же в голову пришла мысль, что это все ловушка, и те, кто за ним наблюдают через тайные щели, ждут любой причины, чтобы прийти и жестоко наказать за непослушание, наглость, глупость. Животное должно спать на полу. Животное должно есть из миски. Животное должно слушаться хозяина. Уши будто бы уловили звук рассекаемого кнутом воздуха, и мышцы напряглись, а тело попыталось сжаться в клубок, чего не получилось сделать, сидя на стуле. Раньше его держали в клетке, которую перевозили с места на место в кузове яркого красно-желтого фургона. Его кормили из той же миски, как и собак, с которыми заставляли драться на потеху людям в ярких одеждах. Иногда хозяин оставлял дверцу открытой, чтобы проверить послушание питомца, а если он пытался сбежать, отправлял по следу псов и устраивал загонную охоту. Впрочем, загонную охоту он устраивал в любом случае. Просто если не пытаться убежать без разрешения, потом не будут жечь горячими прутьями. Однажды после выступления, когда он сидел в своей клетке и ждал, пока уйдут зрители, чтобы наконец-то утолить мучающий с утра голод, маленькая девочка в синем платье дала ему конфету. Это было нечто сладкое, гораздо вкуснее фруктов, которые зрители бросали на арену, чтобы посмеяться над тем, как он ест их объедки. Это была добрая девочка. Жаль, что хозяин увидел произошедшее и, когда она ушла, наказал за то, что зверь взял еду у чужого. Как же он ненавидел хозяина. Ненавидел и боялся. Боялся и слушался потому, что в ином случае его наказывали и оставляли голодным. А еще он любил конфеты. Не то, чтобы после первого раза их удавалось достать, но ему казалось, что он любит конфеты. Совсем недавно, когда их цирк готовился к очередному выступлению, а его клетку только-только собирались открыть, пришли новые люди, одетые в однообразные пятнистые черно-буро-зеленые комбинезоны, с масками на лицах, в высоких сапогах и перчатках на руках. Они уложили всех работников лицами в землю, а пытавшегося возмущаться хозяина избили ружьями. О, это было самое приятное зрелище в его жизни. Даже лучше конфеты. Лучше 10 конфет. Ну, примерно так. Его вытащили из клетки, отвезли в больницу, заставили помыться, осматривали и одели в белые штаны и рубашку. Раньше у него были только рваные шорты, так что жизнь, определенно, стала лучше. Когда же принесли жидкую картошку и котлету, он долго не мог себя заставить есть из тарелки. В результате этого, медбрату пришлось найти металлическую миску и переложить еду туда, а потом смотреть, как мальчик запихивает еду в рот руками и даже не жует. И теперь его привезли сюда, в большой дом, окруженный красивым большим садом, огороженным высоким забором. Впрочем, перелезть через последний должно быть не так уж сложно, но вбитые в подкорку рефлексы запрещали даже пытаться. Со стороны двери раздался щелчок, означающий открытие замка, а затем в комнату вошел стройный, подтянутый мальчик в белой рубашке, черных штанах и коричневом жилете. На нем не было ничего красного или желтого, что было хорошо, ведь старый хозяин очень любил эти цвета. «Привет, меня зовут Брюс», — мальчик подхватил за спинку свободный стул, стоявший у стола, и поставил его напротив зверя, после чего уселся и сложил руки на коленях. «А как зовут тебя?» Мальчик был маленьким, значительно меньше хозяина, но от мысли напасть на него стало страшно. Бойцовские псы тоже были маленькими, но люди их боялись. От этого Брюса же тянуло более сильной угрозой, чем от любой собаки. «Меня называют Крок», — все же был дан ответ негромким, ракочущим голосом. «Крок, это твое имя?» — совершенно спокойным, как у сытого хищника, голосом спросил мальчик. «Крок, это кличка», — после короткой паузы ответил зверь, — «ведь хозяин научил его, что нельзя молчать, если к тебе обращаются. У животных нет имен. Ты хочешь выбрать себе имя?» — спросил Брюс, отчего его кулаки сами собой сжались, но тут же он заставил пальцы распрямиться, ведь ковер. «У животных не бывает имен», — повторил Крок, чувствуя, как его начинает потряхивать. «Правда, но у меня имя есть. Брюс Уэйн, приятно познакомиться», — мальчик говорил спокойно и уверенно, отчего создавалось ощущение, будто он верит в свои слова. «Я человек из семейства приматов. Приматы – это животные. Значит, и люди – животные. А если у людей есть имена, то твое заявление не имеет смысла». «Нет». Его голос прозвучал слишком громко, из-за чего руки сами собой поднялись в защитном жесте, а голова вжалась в плечи. «Хватит, хватит, надо мной смеяться. Позвольте мне, позвольте вернуться в клетку. Посмотри на меня», — мягко приказал Брюс. Преодолевая себя, подчиняясь дрессировке хозяина, Крок поднял взгляд на мальчика, чье лицо оставалось совершенно спокойным, а взгляд — грустным. В голове вспыхнуло удивление, а затем пришел страх того, что он разочаровал Брюса и сейчас его будут наказывать. Глупое животное, никогда не перечь хозяину. Огромные усилия пришлось приложить, чтобы не свалиться со стула, но внутренний голос подсказал, что мальчика это расстроит еще сильнее. «Я обещаю тебе, что тебя не посадят в клетку», — произнес Брюс. «Ты, человек, понимаешь, ты волен идти туда, куда пожелаешь и делать то, что посчитаешь нужным, пока это не вредит другим людям. Он хочет охотиться, как хозяин. Хочет, чтобы я попытался убежать». В голове вновь застучали молоточки, а в груди стало тесно от мысли, что нужно просто преодолеть сад, выбраться в город и тогда. «Я могу уйти?» — все же спросил Крок на всякий случай, чтобы, если его поймают, наказание было не таким суровым. «Ты можешь уйти», — мальчик закрыл глаза, продолжая сидеть на стуле словно кукла, но даже так создавалось ощущение, что он видит каждое движение Крока. «Никто не станет тебя останавливать». Медленно и осторожно поднявшись, он сделал первый шаг по пушистому ковру, чувствуя, как пальцы босых стоп утопают в длинном ворсе. За первым шагом последовал второй, третий, четвертый. Когда же его рука коснулась дверной ручки, со стороны продолжающего сидеть на стуле Брюса прозвучали новые слова, заставившие оцепенеть. «Хозяин цирка, как и его ближайшие помощники, скоро умрет». Его посадили в клетку к уголовникам, которые слышали о том, что они воровали детей и всячески издевались над ними. «Так что, можешь не бояться того, что он однажды вернется. А теперь, можешь идти, или остаться. Тебе решать. Но если ты останешься, то я обещаю, что тебя больше никогда не посадят в клетку». Хватка на дверной ручке стала крепче, а ноги предательски задрожали. Крок ненавидел хозяина и боялся его. Иногда он мечтал о том, как свернет шею своему мучителю, но никогда не решался напасть. А Брюс так легко говорил, что убил его, пусть чужими руками, но мальчик сделал то, на что у Крока не хватало духа. Значит ли это, что он опаснее хозяина? Что он сделает, если Крок сбежит? «Ты хочешь стать новым хозяином?» — напрямую задал вопрос зверь, цепляясь за проклятую дверную ручку, словно утопающий за соломинку. Была ли за дверью настоящая свобода или очередная насмешка судьбы, грозящая возвращением в клетку из грязных ржавых прутьев? «Нет», — отозвался мальчик, — «мы же уже выяснили, что оба являемся животными. Проводя аналогию, сравнение, я предлагаю тебе войти в мою стаю, и как вожак этой стаи я обещаю, что буду заботиться о каждом ее члене». Странный хрипящий звук раздался в комнате. Лишь почти через полминуты Крок понял, что это его собственный смех. Злой, надрывный, неумелый, истеричный хохот, издаваемый совершенно непривыкшим к этому горлом. Осознание же факта, что он смеется, но его за это даже не думают наказывать, прочистило голову и помогло успокоиться. «Я согласен остаться», — вроде бы простые по отдельности слова, но кажущиеся такими тяжелыми из-за принимаемого решения, сорвались с губ, а пальцы, все это время цеплявшиеся за дверную ручку, расслабились, позволяя развернуться мордой, лицом к вожаку. «Что нужно делать?» Брюс неспешно поднялся со своего места, подошел к стенному шкафу и взял с полки толстую книгу, после чего подошел к Кроку и заявил: «Сперва, друг мой, ты выберешь себе имя». «Я...» Признаваться в этом почему-то было тяжело, но он себя переборол. «Я не умею читать». «Ничего», — мальчик не расстроился и не разозлился, а лишь открыл книгу на середине и сказал: «Ткни пальцем в любое место, можешь перевернуть страницы». Он поднял руку и поднес ее к белым листам, чувствуя, как вновь стучат молоточки в голове. В это время его пальцы начали мелко дрожать, никак не желая нормально слушаться. «Мое имя, мое собственное, человеческое имя». Оставив Мэнни Мейсона, как теперь звали моего подопечного, в гостевых покоях, я проследовал в западную гостиную и устало плюхнулся в кресло перед окном. В голове царила пустота, словно бы мне вновь довелось увидеть жертв лагеря кровавого тумана, которых находили тут и там еще долго после гибели Егуры. Захватчики из космоса, пришельцы из параллельных миров, да люди сами успешно справляются с тем, чтобы на ровном месте создавать себе озлобленных монстров, готовых и желающих рвать на кусочки всех вокруг. Впервые с момента, как мне отчитались наемники, отправленные за группой бродячих циркачей, в мою голову пришла мысль, что с главой труппы поступили слишком гуманно. Не то, чтобы мои собственные руки были чисты, но до такого даже в корне не опускались. «Мастер Брюс, ваш виноградный сок, оказавшийся рядом дворецкий, уже начавший тренировки по раскрытию потенциала Ки, протянул высокий граненый стакан. А нет чего-нибудь покрепче?» Приняв сосуд, делаю несколько быстрых глотков. «Могу заварить чай с лимоном или кофе с молоком», ответил британский шпион невозмутимым тоном. «Что вы собираетесь делать дальше, мастер Брюс?» «То же, что и всегда, Альфред. Попробую захватить мир, чтобы спасти его от самого себя». Примечание к части. Всем добра и здоровья, Амак, Брюс Всемогущий 4. Примечание к части. Приятного чтения. Жду ваших отзывов. Еще будучи соски, я оценил, насколько же богатство облегчает любую деятельность. Даже шиноби уровня Каге можно стать в случае, если у тебя есть достаточно денег на учителей, докторов и правильное питание. Впрочем, требуется еще и готовность впахивать каждый день без перерыва, отвлекаясь только на разгрузочные дни для снятия психологического и физического напряжения за какой-либо мирной деятельностью, но это тоже можно считать своеобразной тренировкой по внедрению в окружающий социум, чтобы однажды не обнаружить себя в роли опасного, нелюдимого отшельника. Сейчас, когда корпорацией от моего имени управляет мой ехидный друг Люциус, лис же, а не змей, а мне приходится уделять на ознакомление с делами не более 2 дней в месяц, у меня есть достаточно средств и времени на осуществление некоторых проектов. В конце концов, невзирая на признание частичной самостоятельности, до наступления 14 лет лучше не лезть в большой бизнес своими шаловливыми руками, чтобы к полному совершеннолетию не оказаться у разбитого корыта. Легко сказать: возглавь мегакорпорацию и приведи ее к светлому будущему. Только вот в прошлых жизнях у меня всегда были люди, занимавшиеся развитием моего бизнеса, за деятельностью которых следовало приглядывать в полглаза, чтобы они не начали путать свой карман и мой, ну и не творили откровенных глупостей вроде предательства. В этом же мире взаимоотношения бизнесменов и бизнесвуменов похожи на индийский сериал с примесью военной стратегии. Нет, я не считаю себя глупым или неопытным, и, наверное, если бы не было иных вариантов, сумел бы впрячься в работу генерального директора, чтобы, невзирая на юный возраст, тянуть корпорацию на себе. Только вот даже в прошлой жизни во время становления хозяином огня мне было чуточку больше, чем 11, репутация у меня была более внушительная, а вот количество мелких и средних проблем, требующих решения, ежедневно отличалось в меньшую сторону. Все же, если проводить параллели, то у Зука было 2 серьезных конкурента по бизнесу, царство земли и северное племя воды, тогда как в одном только Готэме сравнимых по влиянию с Уин Энтерпрайзерс сил 3 штуки, не говоря о дюжине фирм поменьше, которые регулярно пытаются откусить кусочек от временно ослабевшего колосса. Нет уж, до 14 лет кресло генерального директора пусть греет ехидный друг, а там уже можно будет полноценно впрягаться в управление активами. Но до этого печального момента следует довести до ума свою идею, что должна изменить этот мир столь же сильно, как закон на правах человека. Да, мои несуществующие невидимые друзья, я богат, красив, умен, юный, невероятно скромен. Главное, чтобы санитары не прознали о моих планах, а то посадят в камеру одиночку рядом с Цезарем, Наполеоном и другими выдающимися личностями, при этом обойдутся без суперспособностей и технологий вроде машины времени. Пора брать себя в руки, а то мы уже подлетаем, а мои мысли витают где-то в облаках, и хотел бы списать это на детское тело, но, в том же возрасте, будучи соски, вел себя более серьезно. Тем временем вертолет, окруженный еще 3 аналогичными летательными аппаратами, готовыми превратить участок джунглей под нами в филиал гиены огненной, начал заходить на посадку. Площадка для моего транспорта уже была подготовлена верными людьми, коих мне помог найти и отобрать Альфред, имеющий несколько больше связей и знаний об этом мире, что не помешало проверить каждого из них при помощи независимых специалистов. Не то, чтобы я не доверял своему дворецкому, который знает обо мне больше, чем любой другой человек в этом мире, но профессиональная деформация шиноби сказывается и заставляет перестраховываться везде, где возможно. В конце концов, даже самый преданный человек может банально ошибаться, заблуждаться, иметь несколько иные взгляды на интересующие меня вещи. Ну и опыт бытия сперва главой клана, а затем и хозяином огня утверждает, что нельзя делать кого-то одного из своего окружения незаменимым, ведь когда придет время, его неким будет заменить. В том числе нельзя становиться незаменимым самому, так как в противном случае мое исчезновение станет причиной, из-за которой все может рухнуть как карточный домик под порывом ураганного ветра. Хе-хе, но у меня уже есть кандидат на роль Люциуса, да и себе помощника воспитать не помешает. Не могу сказать, что в своей первой осознанной жизни был знатоком этой вселенной. Мультфильмы смотрел, некоторые комиксы видел, даже с фильмами был ознакомлен еще в детстве, но историю столько раз перезапускали и перекраивали, что Шаринган может пробудиться от попыток найти все хвосты. Однако же методики работы с памятью позволили выудить некоторые имена и факты, которые грех было не проверить, чтобы убедиться в реальности одних и нереальности других событий. Именно это и привело меня в Африку на территорию одного полудикого племени, жителей которого защищает тотемный дух зверя, что теоретически делает своего носителя воином, сравнимым с чудо-женщиной силой, скоростью и прочностью. Хотя, при помощи ки, я бы и сам смог достичь схожих результатов, пусть и в отдаленной перспективе. Злодейка гепарда известна мне в трех различных образах. Первый ее вариант был простым человеком в стилизованном костюме, второй – одержимый духом ученый-археологом, ну а третий – ученый-генетиком, что провела эксперимент на себе из-за нехватки финансирования. Проверка показала, что хищную дикую кошку пока что никто не изображал ни в героическом, ни в злодейском амплуа, а доктор-генетик, если и существует, то еще является девчонкой с неплохими амбициями, но без необходимых знаний. Зато некая Минерва, хоть и не Макгонагалл, счастливо живет в особняке своих предков и наслаждается богатым образом жизни, попутно собирая всякие древности. Найти конкретное племя в Африке оказалось на удивление несложно. Гораздо труднее было скрыть свой интерес от окружающих, замаскировав это причудами умного, даже гениального в некоторых областях, но все еще маленького мальчика с большими деньгами. К счастью, мой проект, слухи о котором уже начали расходиться в определенных кругах, прекрасно объясняет интерес к разного рода странностям, слухам и легендам. Мэнни Мэйсон больше не единственный гость моего особняка, обладающий уникальной внешностью. Да, не белка, конечно, но тоже очень даже ничего, констатирую мысленно, разглядывая абсолютно голую женщину-гепарда, ростом не уступающую среднему наемнику из моей охраны, а фигурой какой-нибудь фотомодели из журнала с розовым кроликом. Хозяева деревни со святилищем, посвященным духу гепарда, были предупреждены о моем визите, так что пусть и не фонтанировали восторгом, но и за копья хвататься не спешили. Они даже установили деревянный столик и выложили на него разные угощения от мяса и зажаренных насекомых, видимо, желая впечатлить молодого бледнолицего своими кулинарными изысками, до фруктов и корнеплодов, вымоченных в каких-то соках. И, следует признать, своей цели туземцы добились. «Передайте мою благодарность повару», произношу на английском, обращаясь к переводчику, пусть благодаря памяти и выучил некоторые слова фразы из языка этого племени, но зачем расстраивать людей, которые считают тебя глупее себя без важной причины. Темнокожий лысый мужчина, одетый в белую свободную форму, сидящий от меня по левую руку, тут же произнес несколько фраз, содержащих в себе много рычащих звуков. К некоторому моему удивлению ответил не жрец, возраст которого можно было назвать неопределенно средним. Бывают такие люди, которые до глубокой старости похожи на сорокалетних, а потом стремительно увядают, а женщина-гепард, сидящая на циновке справа от него, не ожидала, что белый ребенок без брезгливости отнесется к приготовленным мной традиционным яствам. Защитница признательна за высокую оценку ее кулинарных талантов, переиначил ответ переводчик, сразу же потеряв у меня пару очков уважения. Хотя, может, это я что-то не так запомнил, некоторое время мы общались, постепенно подходя к главному вопросу, пока наконец жрец с ничуть не говорящим именем Чума, с ударением на первый слог, не решил задать вопрос в лоб. «Белый мальчик хочет купить духохранителя нашего племени, расплатившись бумажками и железками, лишь то, что твой возраст говорит, что ты еще не стал настоящим мужчиной, не позволяет мне считать это смертельным оскорблением всего моего народа. Гепарда, наш покровитель и защитник с давних времен, она для нас мать, сестра и дочь, а не безмозглый инструмент вроде ваших громыхалок. Великий Чума говорит, что не может согласиться на ваше щедрое предложение». Явно нервничая, Переводчик изо всех сил старался смягчить обстановку, более чем хорошо понимая то, что в случае конфликта, если я пострадаю, наемники тут камня на камне не оставят. Лучше бы ты переводил дословно. Вот, первым делом после возвращения нагружу ехидного друга необходимостью создать электронный переводчик. Пусть напрягает отдел компьютерных технологий и, наконец, начнет создавать нормальную глобальную сеть. А то прототип шлема виртуальной реальности они создают, но о социальных сетях и не задумываются. А ведь ставку нужно делать не на богатых одиночек, а средний класс. Хм, я вполне могу стать законодателем моды, создав лицекнигу, отложив данную идею до лучших времен, когда компьютер перестанет быть роскошью, а превратится в нечто доступное хотя бы каждому десятому гражданину Америки. Возвращаюсь к переговорам с туземцами. Я не предлагаю вам деньги, оружие или технику, это было бы грубо с моей стороны. Насколько я понимаю, то защитница – это не просто живой гарант вашей безопасности, но и член семьи, и духовный проводник. По этой причине мое предложение заключается в ином. Все ваше племя может переехать в иное, более безопасное место, где каждому будет найдено дело по его интересам. Или же я могу обеспечить вас защитой при помощи своих людей, отстроить надежные дома, избавить от необходимости бороться за выживание каждый день. Переводчик огласил мое предложение, при этом, как мне показалось, на этот раз ничего не добавив от себя. Впрочем, жрецу подобное все равно не понравилось, и он начал отвечать. «Ты хочешь увести нас с родных земель туда, где мы станем полностью зависимыми чужаками? Или же предлагаешь сделать нас слабыми и ленивыми, чтобы мы не могли выживать сами?» Эти предложения. Чума замолчал, едва его руки коснулась ладонь гепарды. Посмотрев точно мне в глаза, что для простого ребенка стало бы тем еще испытанием, она спросила так, будто не сомневалась, что я ее понимаю. «Зачем тебе моя сила, мальчик?» Я дождался, пока переводчик закончит повторять вопрос, при этом никак его не переиначив, но уже не для того, чтобы скрыть свое понимание их речи. Опыт и интуиция подсказывали, что от ответа на этот простой вопрос зависят итоги переговоров, а следовательно слова должны быть подобраны, во-первых, честные, а во-вторых, достаточно убедительные. «Я хочу защитить свой дом, свой город, свою страну, всю землю от угроз, которые появятся в будущем. Твоя сила избыточна для того, чтобы защищать это племя от повседневных опасностей, но недостаточно для того, дабы противостоять чему-то по-настоящему масштабному. К примеру, людей, что пришли вместе со мной, благодаря находящемуся в их руках оружию может оказаться достаточно для победы в открытом сражении. И я не угрожаю, а констатирую факт. Однако же именно твоя сила, в совокупности с другими факторами, может стать камнем на весах, который принесет нам победу в противостоянии с врагом, угрожающим всем». И снова пауза, необходимая для перевода, хотя что-то мне и подсказывает, что как минимум смысл сказанного до собеседницы дошел и так. Жрец явно возмутился, но не решился лезть вперед защитнице, продемонстрировавшей желание лично поучаствовать в переговорах, тогда как сама гепарда серьезно задумалась. Наконец, через 5 минут молчания она заявила: «Ты уверен в своих словах, и от тебя не ощущается угрозы моему народу. Ты получишь мою силу, но только после того, как я буду уверена в безопасности моего народа, мы отправимся в твой дом. Вместе с нами пойдет моя преемница, дабы подготовиться к принятию моей ноши в иных условиях и научиться взаимодействовать с твоими людьми. Не совсем этого я ожидал. Впрочем, когда все шло строго по плану, придется искать дополнительную суперсилу в другом месте. Слава суперкошельку!» «Отлично!» Дослушав переводчика, удивленного ничуть не меньше Чумы, растягиваю губы в радостной улыбке. «Тогда, скрепим уговор». Этим днем перед воротами особняка Уэйнов собралась целая толпа журналистов, чиновников, охраны и просто зевак. Полиция, получившая мотивацию в качестве дополнительного финансирования и откровенных взяток, оцепила целый район, мелким ситом просеивая прибывающих гостей во избежание катастрофы. Наконец у ворот, закрытых не на привычный замок, а на красную ленточку, появились мэр города и сам юный миллиардер, одетый в коричневые брюки и жилет, из-под которого выглядывали воротник и рукава белоснежной сорочки. К ним тут же поспешила репортер первого готемского телеканала, одетая в белую облегающую блузку, синюю юбку, туфли на высоких шпильках. Как избранный народом чиновник, призванный следить за соблюдением законов, прав и обязанностей каждого гражданина, я не могу не восхищаться стойкостью, упорством и добродетелью юного мистера Уэйна, который сумел найти в себе силы не только для того, чтобы с достоинством перенести личную трагедию, но и обратить свое внимание на чужие беды. «Брюс, я был плохо знаком с твоими родителями, но слышал о них много хорошего и видел то, как они работали на благо нашего города, не жалея себя. И я не покривлю душой, сказав, что они были бы горды узнать о том, что их сын продолжает начатое ими дело. Для меня честь быть тем, кому досталась обязанность объявить об открытии школы для одаренных детей имени Томаса и Марты Уэйн». С последними словами немолодой мужчина в официальном костюме принял большие тупые ножницы под звуки оваций, а также вспышки фотокамер перерезал красную ленточку, позволяя воротам бесшумно распахнуться во всю ширь. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий 5. Примечание к части. Глава, вроде как, отвечает на часть вопросов. Приятного чтения. Жизнь хороша, когда пьешь не спеша. И снова я приветствую вас, мои верные несуществующие друзья. Вам, наверное, жуть как интересно то, почему у меня такое хорошее настроение. А дело в том, что на дворе сейчас сентябрь 1987 года, мне лишь 11 лет, а часть планов на светлое и беспокойное будущее уже осуществилась. Пусть и не всегда в том виде, в котором планировалось изначально. Ну да обо всем следует рассказывать по порядку. Да, во-первых, проект школы для одаренных детей имени Томаса и Марты Уэйнов перешел в активную стадию. До начала этого учебного года мне и моим помощникам приходилось искать людей на должности преподавателей, инструкторов, охраны, медицинского персонала, в том числе психологов-воспитателей, прошедших через беседу с маленьким, скромным и гениальным нанимателем. А сейчас уже дети от 6 и до 14 лет осваиваются в импровизированных общежитиях и пытаются привыкнуть к окружению. Кроме Мэнни Мэйсона, имеющего некоторые черты крокодила, в особняке моей семьи теперь обитают 53 ребенка, разделенные на 9 классов, в среднем по 6 человек. И если учитывать, что в мире количество мета-людей колеблется в пределах 50% от общей численности населения, то это число может показаться смешным, но попробуйте сами убедить родителей и опекунов отдать своего ребенка в частную школу с полным пансионом, куда собирают только учеников с отклонениями во внешности или особыми способностями. Боюсь, если бы этим приходилось заниматься мне, а не моей личной армии адвокатов, то было бы проще изобрести устройство для стирания отдельных участков памяти, делающие жертву легко внушаемой на краткий период времени. Несмотря на то, что люди в этом мире более или менее привычны к различным странностям, это не исключает детских издевательств над теми, кто чем-то отличается. Да и история мне, который, как я надеюсь, уже никогда не станет убийцей Кроком, как бы намекает на судьбу обладателей специфичной внешности. А ведь у нас есть еще и Генри, который выжил, оставшись сиротой, когда родители бросили его в приюте из-за того, что его лицо имеет более вытянутую форму, нос приплюснутый, а передние зубы похожи на резцы грызунов. Впрочем, кроме страха самих родственников, опасающихся отдавать детей в подозрительную школу, принадлежащую частному лицу и курируемую правительством, существует еще и фактор латентных мета-людей. Иными словами, многие из тех, кто теоретически способны пробудить способности, ну или пройти мутацию в условиях опасной для жизни ситуации, под воздействием излучения криптонита, спокойно живут в обществе и не знают о своей уникальности, и тем лучше. А то, вспоминая количество сумасшедших, которые должны были окружать Кларка Кента из-за упавших с неба камушков с совсем неопасным зеленым свечением, можно сказать, что для рассудка подобное не проходит безболезненно. Да и я не горю желанием устраивать стресс-тесты для всех подряд с надеждой, что хотя бы один из 10 пробудит какую-нибудь суперспособность, теоретически способную помочь в борьбе с врагами из космоса параллельного мира. И дело тут не только в человеколюбии, а еще и в логике. Ведь вместе с суперсилой, появившейся под влиянием сильнейшего стресса, в голове могут образоваться супертараканы или пауки, а то и целое сообщество насекомых, способных сожрать даже дракона. Есть и третья группа мета-людей, которым повезло больше всего. Они либо не отличаются от среднестатистического человека внешне, либо имеют крайне незначительное отклонение от внешности вроде цвета глаз, роста, голоса. Это позволяет им вести обычную жизнь, носить костюмы и очки, притворяться ботаником, а потом надевать трико и мчаться геройствовать. Впрочем, даже если они не спешат добро наносить, да ласкам подвергать, желание раскрывать обществу свою необычность это у них не вызывает. На самом деле я рассчитываю, что благодаря устроенной мной благодаря СМИ рекламе, убедившиеся в безопасности этого начинания люди через год-два сами потянутся в школу одаренных детей. Тем более, выпускникам будет обеспечено либо дальнейшее обучение, либо устройство на работу, а то и первое, и второе одновременно. А потом начнут открываться филиалы в других городах. Уверен, что полностью проблему суперпреступности это не решит. Но зато вербовщики во всякие мутные организации, подготавливающие приспешников для злодеев, лишатся заметной части рекрутов. Во-вторых, пока что медленно и по большей части незаметно происходит подготовка к охоте на сов. Я произвожу личное развитие, чтобы к возрасту в 18-20 лет встать на уровень среднего мастера покорения стихии, что осложняется отсутствием в этом мире огня, а также духов луны и океана. Впрочем, моего мастерства, за время существования в виде дракона, взявшего парочку новых уровней, хватает, дабы самостоятельно трансформировать нейтральную ки в пламя, молнию, воздух и воду. А вот управление землей мне так и не поддалось, в чем можно винить только нехватку собственного упорства, ну и повседневные заботы, но это уже отговорки, недостойные настоящего мастера. Альфред, ставший моим учеником и сумевший, пусть и с моей помощью, почувствовать в себе ки, помогает создавать маленькую армию наемников, преимущественно являющихся бывшими военными выброшенными на улицу. Люциус Ма, Фокс, греющий кресло генерального директора Уин Интерпрайзерс, делает примерно то же самое, мотивируя это перед советом директоров тем, что СБ корпорации недостаточно хороша. Она все возражения заявляет, что если бы моих родителей охраняла парочка морпехов с хорошим снаряжением, то никакой грабитель не смог бы до них добраться. Расследование, порученное одновременно трем независимым друг от друга людям, показало, что официальная версия гибели Томаса и Марты шита белыми нитками. Да и стоило ли в этом сомневаться, если козел отпущения сам признался в убийстве, заявив, что просто испугался и растерялся. Меня же он пощадил из-за того, что не хотел убивать ребенка. Косвенным доказательством, что в этом деле не все чисто, можно считать, что преступник совершенно случайно и ничуть не подозрительно скончался в тюрьме. Так что, пока Зини научится призывать души умерших для допроса с пристрастием, эта ниточка будет оставаться оборванной. Но я все же верю в маленькую непоседливую девочку, забавно дующуюся на то, что мы редко встречаемся из-за все большего количества навалившихся на меня обязанностей. К слову о семье Затара. Пусть написанная мной книга и не выстрелила, так и не став хитом продаж в книжных магазинах, но на шее Затаны теперь висит миленький медальон из серебра, в который вставлена маленькая фотография Джованни. И, может быть, мне это показалось, но когда девочка хвасталась новым украшением, портрет поглядывал на меня как-то подозрительно. Когда настоящий волшебник узнал о моей неудаче с писательством, посоветовал не опускать рук и подумать над тем, что именно не понравилось читателям и как это можно исправить. Я его, разумеется, поблагодарил, но единственное, что сумел придумать, это вернуться к истории о школе чародейства и волшебства. В конце концов, первая книга вышла слишком взрослой, тогда как сама автор оригинала создавала детскую сказку, герой которой рос вместе с читателями, как и встречаемые им неприятности. Тем более, что книга про Хогвартс может сыграть на руку моему начинанию со школы одаренных детей. Ведь кто в детстве не мечтал получить письмо на пергаменте? Таким образом, к следующему лету мной и профессиональным редактором будет написана первая книга об обычном британском мальчике, живущем в чулане под лестницей. И мне совершенно не стыдно, так как, во-первых, хорошую историю должны знать во всех мирах, а во-вторых, делается это ради высшего блага. На третье место в моих планах можно поставить обретение дополнительного личного могущества, с чем все идет не так хорошо. Ученые, в том числе изучающие криптонит, пока что не добились никаких значимых результатов, да и наука этого мира пусть и опережает мою первую землю в некоторых областях, все еще не позволяет разбирать ДНК на составляющие. Впрочем, кое в чем я способен им помочь, так как благодаря белкам, как там они, немного разбираюсь в генетике и модификациях человека. Гепарда, перебравшаяся в мой особняк после того, как убедилась, что племя начало получать обещанные мной технику, оружие, еду и обучение, приступила к своей работе телохранителем. В личной беседе она рассказала, что пусть дух-хранитель способен дать биологическое бессмертие, ну или просто долгожительство, так как больше 200 лет ни одна защитница не занимала свой пост, но в оплату за дары требуется соблюдать ряд условий, главным из коих является отказ от плотских утех. Что происходит с нарушительницей, она не сказала, но это объяснило причину, по которой сила переходит от наставницы к ученице. Либо это какие-то религиозные заморочки, либо правда, либо меня столь экзотичным образом отваживают от идеи присвоения духа-хранителя себе. Нынешнюю ученицу гепарды зовут Фули. Это темнокожая девочка 10 лет, старающаяся вести себя как взрослая суровая воительница, что привлекает к ней Зи. Сейчас мои люди ищут супергероя по прозвищу Синий Жук, сила коего происходит то ли от древнего египетского артефакта Скарабея, то ли от потерявшейся на Земле технологии инопланетной расы. Достоверно известно, что первый обладатель этой силы сражался на Второй мировой и поучаствовал в штурме Берлина, после чего затерялся на десяток лет. Теоретически, если мне удастся заполучить эту силу, то она закроет мою проблему с прочностью, а при усилении Ки выведет на уровень середнячков этой вселенной. Только вот интуиция подсказывает, что и в этот раз может произойти накладка как с гепардой. Мистер Уэйн, мэр, принявший меня в своем рабочем кабинете, очень старался демонстрировать исключительно дружелюбие, что у него получалось достаточно неплохо, одним словом, опытный политик. Просто, Брюс, сидя в кресле для посетителей, позади которого двумя статуями застыли Альфред в ливрее дворецкого и гепарда, одетая в сетчатый белый топик, юбку до середины голени с разрезами на бедрах и мягкие гольфы-сапожки того же цвета, позволяющие стопой чувствовать землю и оставляющие открытыми пальцы ног, изображаю самую невинную свою улыбку. Когда ко мне обращаются мистер Уэйн, я начинаю чувствовать себя старым. Целых 11 лет. Совсем старик. Со своей новой телохранительницей мне пришлось выдержать небольшое сражение, чтобы убедить ее в необходимости ношения одежды в городе. Все же, как она заявила, лишние тряпки стесняют движение, да и неприятно ощущаются на гепардовой шкуре, из-за чего пришлось делать заказ из особых материалов. В итоге компромисс был достигнут, и теперь на людях она носит униформу, в особняке же предпочитает от нее избавляться, оставаясь в юбке, что меня вполне устраивает. Пусть я еще и мал, но эстетическое удовольствие это получать не мешает, да и Ки подстегивает организм к более стремительному развитию. Хорошо, Брюс, собеседник сцепил пальцы рук в замок, после чего опустил кисти на стол. Ты только что открыл свою школу, в чем я тебя полностью поддерживаю. Мэр, защищающий серых и убогих, чем не отличная реклама. Но как ты себе представляешь эту Академию Героев? Мужчина напротив вскинул брови. Пойми, столкновение между так называемыми героями и злодеями наносит инфраструктуре ущерб едва ли не больший, нежели успешно совершенные преступления. Герои же, даже когда захватывают преступников, то делают это с таким количеством нарушений закона, что полиция обязана отпускать невинных жертв костюмированных хулиганов. Меня же сожрут репортеры и жертвы разборок мета-людей, если я сделаю объявление об открытии целой академии, где будут учиться будущие преступники. Наверное, я неверно выразился, почесав щеку, сцепляю кисти рук на животе. Моя геройская академия как раз и предусмотрена для того, чтобы ввести мета-людей в государственные структуры. Спасатели, детективы, полицейские, врачи, ученые, есть много областей, в которых необычные для большинства людей способности могут приносить пользу. От нас же будет требоваться дать подросткам знания о законах, образование в выбранных ими областях деятельности, а затем встроить в структуру существующих служб. Неужели тот же комиссар полиции откажется от сотрудника с пуленепробиваемой кожей? А ведь они же могут становиться личными помощниками, телохранителями. Взгляд хозяина кабинета на секунду остекленел, а затем переместился с меня на гепарду и обратно. На лице проявилась нешуточная работа мысли, после чего, спустя добрую минуту сомнений, он заявил: «Придется предусмотреть множество нюансов. Я не уверен, что это, вообще, законно. Я и не требую открыть академию сейчас, слегка пожимаю плечами. У нас есть целый год до момента, когда школа одаренных детей выпустит первых учеников. Кроме того, героем может стать каждый, а потому, не только мета-люди будут приниматься на факультеты. Спонсирование, разумеется, я возьму на себя. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Амак. Брюс Всемогущий 6. Примечание к части. Новая глава. Приятного чтения. Этим днем на ранее заброшенной ферме было шумно. Дети и подростки, чей возраст колебался от 6 до 16 лет, минувшим вечером прибывшие в перестроенный двухэтажный дом с двускатной черепичной крышей, превращенный в комфортабельное общежитие, шумной толпой высыпали на улицу. Однако же не успели они разбежаться по своим, несомненно важным делам, как воздух прорезал долгий пронзительный звук свистка, находящегося в руках темнокожего лысого мужчины в военной форме. «Так, мальки, я чего-то не понял», мизинцем правой руки прочистив ухо, расставив ноги на ширину плеч, прокрутив свисток между пальцами левой руки, инструктор по физической подготовке сжал кулаки и упер их в бока. «Решили, что раз покинули школу, о дисциплине можно забыть. По классам стройся». Привыкшие к причудам одного из наставников дети начали выстраиваться в 9 шеренг, где в первой находились самые маленькие первоклашки, а в последней – девятиклассники, некоторые из коих своими габаритами могли заставить впасть в уныние иных боксеров-тяжеловесов. Наконец хаотичное мельтешение подопечных закончилось и темнокожий мужчина удовлетворенно хмыкнул. «Итак, моя дорогая мета-малышня, слушайте распорядок сегодняшнего дня», заложив руки за спину, бывший военный начал прохаживаться вдоль строя. В первой половине дня классы с 1 по 4 отправляются в детский зоопарк, обустроенный за общежитием, чтобы чесать овец, играть с собачками, кормить кроликов. Классы с 5 по 8 идут на пони-кони ферму, где поступают в распоряжение инструктором верховой езды. В 2 часа дня обед, а с 3 до 5 – тихий час. И когда я говорю «тихий час», это значит, что все должны находиться в общежитии и спать, читать умные книжки, ну или заниматься еще какой-нибудь конструктивной деятельностью. В случае, если кто-то, глобусики вы мои волосатые, будет обнаружен за пределами расположения своего класса в это время, то вместо того, чтобы вместе с остальными в 6 часов поехать в аквапарк, он будет составлять мне компанию и чистить обувь, вместе со всем своим классом. Но это нечестно, возмутился второклассник с синей кожей, которого поддержали многие другие дети, вынужденные схватиться за уши из-за нового пронзительного свистка. «Во-первых, синюшный мой друг, это нечестно, сэр», заявил инструктор, затем растянул губы в пакостной белозубой улыбке и добавил: «А во-вторых, жизнь вообще нечестная штука, а потому, держитесь друг друга и, если у вас пониже спины зудит шило, то вспомните о том, что любая раскрытая проказа подставляет не только вас, но и ваших товарищей. Вольно, разойдись. Ну-ка, девочка, покажем этим мальчишкам, как нужно делать», тряхнув короткой гривой черных волос, Затанна вскочила в седло на спине небольшой белой лошадки, в гриву которой были вплетены золотые ленточки с колокольчиками. «Ц-ц, пошла, выпендрежница», — проворчал Генри, неуверенно поглядывая на своего скакуна, меланхолично щиплющего траву на поляне. «Занна, королева пони», — фыркнула Китти, красующаяся шерсткой шоколадного цвета, кошачьими ушами, хвостом, глазами, чертами лица. 10 лет девочка-кошка жила на чердаке в доме своих родителей, скрываясь от общественности и изучая мир только через телевизор с книжками. Однако же благодаря знакомым отца у нее были документы, да и оформлено обучение на дому, для получения общего образования. И только в прошлом году, узнав о школе одаренных детей, ее мама сумела убедить мужа сперва навести справки, а затем, после того как стены учреждения покинули первые выпускники, тут же принятые в готэмские вузы, сама отправилась на аудиенцию с юным мистером Уэйном. «Ну, у нее это хотя бы получается», – пожал плечами Мэнни, по какой-то причине назначенный едва ли не лучшим другом Китти с первого же дня знакомства. «Ладно, раньше начнем, раньше закончим». С этими словами Мейсон подошел к черному жеребцу, который одарил его подозрительным взглядом и фыркнул, подняв верхнюю губу в демонстрации зубов, после чего притопнул копытом. В ответ на это крупный подросток тоже поднял верхнюю губу, демонстрируя острые словно у крокодила кусалки. Посчитав, что этого достаточно, он обошел коня сбоку, вставил ногу в стремя и подпрыгнул, перекидывая вторую ногу через спину животного. Скакун, не дав всаднику утвердиться, встал на дыбы и сбросил мальчика на землю, после чего отбежал на несколько метров и вновь остановился, чтобы покоситься на наездника одним глазом. Впрочем, падение не причинило ему никакого-то вреда и, к моменту, когда подбежали друзья, он уже перекатился и решительно поднялся на ноги. «Может быть, выберешь другую лошадь?» – предложил Генри. «Этот конь какой-то дикий». «Нет», – дернул плечом более крупный мальчик, после чего решительно подошел к черному жеребцу, что наклонил голову и, демонстрируя белые зубы, шумно фыркнул. «Я не хочу с тобой драться». Конь молча стукнул копытом по земле. Мейсон сжал кулак. Бедный пони, прижав ушки к голове, шмыгнула носом Китти, на глазах у которой голова черного скакуна мотнулась из стороны в сторону, после чего он попятился было назад, но был схвачен за уздечку. «Я, Брюс Могучий, я, Брюс Выше Тучи, если вдруг пришла беда, Брюс поможет вам всегда. Если враг стучится в дверь, я куплю его, поверь». Негромко напеваю пришедшую в голову песенку, неторопливо объезжая ферму вдоль установленного по периметру забора. «Ведь я, Брюс Могучий». Как-то не слишком героично звучит, наморщила носик Занна, на своей кобылке скачущая слева от меня. Зато, честно, пожимаю плечами и усмехаюсь. У меня-то нет никаких бесчестных фокусов в рукаве, в отличие от некоторых. Это у тебя-то их нет, возмутилась будущая великая волшебница, обвинительно ткнув в мою сторону пальцем. Все мои фокусы абсолютно честные, отвечаю совершенно серьезно и невозмутимо. Вот, например, медведь. Что? Затанна обернулась назад, но, закономерно, никакого медведя не увидела, а вернув взгляд ко мне, поняла, что я уже отскакал на дюжину метров. Ах ты, но, вот и настало лето 88-го года, и мне исполнилось полновесных 12 лет. Созданная мной школа вновь набирает учеников, а ее филиалы начали появляться и в других городах нашего штата, к чему удалось привлечь и других спонсоров. Еще немного и процесс будет не остановить. Ахахахаха, ГХМ, о чем я? Идея создания Геройской Академии пока что находится на рассмотрении, но конгрессмен обещал, что ему понадобится не более 3 лет на продавливание законопроекта. Впрочем, и без этого у мета-людей, получивших мое неофициальное покровительство, нет трудностей в том, чтобы устроиться в колледж или на работу в Уэйн Энтерпрайзерс. Однако же, если с обнаружением новых студентов, проектами бизнеса вроде создания студии Брюс Пикчерс и личными тренировками проблем не возникает, то об иных делах такого сказать нельзя. Во-первых, кто-то начал перекупать моих наемников, попытался это сделать, но столкнулся с противодействием Люциуса и Альфреда, действующих разными методами параллельно друг другу. Во-вторых, Синий Жук оказался язвительным и недоверчивым стариком, что наотрез отказался передать скоробея в руки мальчишки-миллиардера, у которого молоко на губах не обсохло, шило в жопе играет, ну и нос не дорос, чтобы со старшими пререкаться. Вредная членистоногая. Ну, выпил я молочный коктейль перед встречей, чего такого, не мог нормально сказать, чтобы я лицо вытер.